Глава 4. Призрак Лильской улицы. Серым ненастным днем, под давно забывшим, как выглядит солнце небом, портал особняка выглядел особенно мрачным между полинялыми, выщербленными стенами. Из всех щелей торчали пучки жухлой травы, семена которой были занесены сюда ветром, а внизу у входа даже камни мостовой разошлись под напором буйной растительности. Опираясь на руку Фортюне, с закрытым густой вуалью лицом, Марианна полными слез глазами разглядывала старый дом, где вспыхнул огонек ее жизни, откуда рука об руку ее отец и мать ушли на смерть. Она решила посетить его сама, до того, как его захватят архитекторы, потому что ей казалось, что только она имеет право нарушить тишину, уже столько лет царившую в особняке Дассельна. Прежде чем он, по мановению волшебной палочки, обретет новую жизнь, Марианна хотела увидеть его в запустении и одиночестве. Но оказалось, что это зрелище стало для нее мучительным. О, о стольком оно говорило! Не будь террора, вся ее юность прошла бы в этой старой обители, в чьих благородных пропорциях, в полуразбитых гербах на арке портала ощущалось великолепие времен короля солнца. Или в старом замке в Оверни, который она, возможно, никогда не увидит. Ее жизнь потечет по иному руслу, но будет ли она более счастлива? Кто может знать сейчас, что произойдет с Марианной Дессельна де Вильнёв, если... Но таких «если» предстояло еще слишком много. Позади себя Марианна услышала Аркадиуса де Жолеваля, дающего распоряжение кучеру. Она сделала несколько шагов к дому, не решаясь воспользоваться ключами, которые она обнаружила после пробуждения. Напротив безмолвного портала величественный роскошный особняк отличался кипучей деятельностью, резко контрастирующей с запущенностью его соседа. Повсюду виднелись слуги, челядь подметала двор и тротуары, чистила посуду, выбивала ковры. По просторному двору, в глубине которого возвышалось внушительное строение в египетском стиле, взад-вперед сновали люди, особенно военные, пешие и конные. Когда Марианна, раздраженная непрерывным шумом, обернулась с нахмуренными бровями в ту сторону, Аркадиус заявил: «Вам попались шумные соседи, по крайней мере, пока они в Париже. Этот особняк принадлежит Бугарне. Принц Евгений, вице-король Италии, в данный момент находится здесь. Вчера, 29 января 1810 года, тут был прием и бал. У принца Евгения двери всегда широко открыты, и император тоже был. А сегодня у прислуги есть работа, отсюда и шум. Но когда он вернется в Милан, у вас будет спокойней. Император очень любит его», — добавил он, прекрасно зная, что это лучший способ успокоить его юную приятельницу. И действительно, улыбка тронула ее губы. «Бог с ним, раз император так любит его. Однако войдем, здесь холодно». Она вынула из муфты большие ключи и протянула Жолевалю. Тот подошел к маленькой калитке недалеко от главного входа. «Не так-то просто будет открыть ее», — сказал он. «Если эту дверь не открывали столько лет, набухшие створки и заржавевшие петли окажут серьезное сопротивление». Вставив ключ, он напряг все силы, чтобы провернуть его, но он пошел как по маслу. Замок щелкнул, и калитка легко и бесшумно отворилась. «Похоже, что кто-то позаботился смазать замок», — заметил он удивленно. «Во всяком случае, дверь ходит так, словно ею пользовались каждый день. Кто мог ходить сюда?» «Не знаю», — заметно нервничая ответила Марианна. «Войдем». Парадный двор открылся во всем своем запустении. В глубине, окруженный замшелыми служебными постройками, высился классический фасад благородных форм с темными проемами выбитых окон, с позеленевшими камнями, хранящими кое-где следы пуль, и полуразрушенной лестницей. В траве валялись без голов охранявшие ее когда-то каменные львы. Всевозможные обломки устилали землю, а почерневшая с правой стороны часть стены с пилястрами безмолвно поведала о начинавшемся пожаре, безусловно, том, который учинил аббат де Шазей перед бегством. Запущенная растительность, предоставленная себе, постаралась по возможности укрыть нищету этого выпотрошенного дома. Робкий плющ оплел резную дубовую дверь, словно сама природа, даря это хрупкое украшение, пыталась утешить разрушенные камни. Вдруг из-за погнутой решетки выскочил черный кот, промчался по двору и исчез в зияющем проломе ворот бывшей конюшни. Суеверная, как истинная креолка, Фортюне вздрогнула, крепче сжала руку Марианны и вздохнула. «Персье и Фонтену будет над чем потрудиться. Какой разгром! Я начинаю думать, что Наполеон сделал вам довольно странный подарок. Никакой другой не мог бы доставить мне больше радости», — резко ответила Марианна. «Даже изумруды — ничто перед этим старым особняком». «Не будем преувеличивать», — успокаивающим тоном заметил Аркадиус. «Потребуется не так уж много старания и труда, чтобы очень скоро привести все в порядок. Повреждения производят впечатление, но они не глубоки. Заглянем внутрь». Он подал руку Марианне, чтобы помочь подняться по выщербленной лестнице, затем оказал такую же услугу следовавшей за нею мадам Гамелен. Резная дверь открылась с такой же легкостью, как и калитка. Аркадиус нахмурил брови. «Кто же мог ухаживать за замками, когда все в таком запустении?» — пробормотал он. Но Марианна не слышала его. С бьющимся сердцем она вошла в просторный пустынный вестибюль. Мебели не осталось никакой. Побитые плитки пола были усеяны осколками украшавшего стены цветного мрамора. Сорванные с петель драгоценные расписные двери позволяли взгляду проникнуть в глубины этого дома, где все носило следы слепого, бессмысленного вандализма. В столовой с оборванными обоями строгие поставцы, высокие лари и другая громоздкая мебель, которую не смогли вынести, являли обозрению свои проломленные ударами прикладов, заплесневелые от сырости панели и филенки. Часть барельефа с профилем Людовика XVI виднелась над камином из красочного мрамора, наполненным золой, в которой поблескивали кусочки позолоченной бронзы. Остатки мебели, очевидно, сжигавшиеся здесь. С порога следующего зала открылся еще больший разгром. Все лежало вверх тормашками. Клавесин с его драгоценной лакировкой представлял собой бесформенную груду, из которой торчали сломанные ножки и несколько клавиш из слоновой кости. Шелковая обивка превратилась в грязные лохмотья, прилипшие к сохранившим по золоту кусочкам дерева. Только побитые деревянные панели. Но внезапно Марианна вздрогнула. Ее расширившиеся глаза замерли. Выше камина, великолепный и необычный в своем одиночестве, чудесный мужской портрет царил над этим раззором. Со смуглой кожей, под напудренными волосами, темными жгучими глазами и волевым лицом, с рукой на бедре, гордой и изящной в пышной форме полковника королевских войск, на затянутом дымом фоне поля битвы, он убеждал в том, что моделью художнику мог быть только мужчина редкой обаятельности, и Фортюне следовавшая за Марианной, воскликнула: «О, какой красавец! Это мой отец!» — выдохнула Марианна севшим голосом. Все трое замерли, с ногами в пыли, с глазами, прикованными к насмешливому, необыкновенно живому взгляду портрета. Для Марианны в этой встрече было что-то мучительное. До сих пор отец оставался в ее представлении только обрамленный жемчужинами потускневшей миниатюрой, изображавшей элегантного мужчину со скептической улыбкой, немного присыщенного, очень изысканного, на которого она смотрела с затаенной нежностью, как на любимого героя романа. Но надменный воитель с портрета растрогал ее до самых сокровенных глубин души, потому что в его смелых чертах она узнавала свои. Как она походила на него выдающимися скулами, несколько вытянутым разрезом насмешливых глаз, в которых читался вызов, чувственным, несколько большим ртом с упрямо выдвинутым вперед подбородком. Как он стал внезапно близок ей, этот отец, которого она по-настоящему никогда не знала. Жолеваль нарушил очарование. — Вы действительно его дочь, — сказал он задумчиво. — Он не мог быть намного старше вас, когда писался этот портрет. Я никогда не встречал такого красивого мужчину и к тому же такого мужественного. Но кто мог повесить портрет здесь? — Смотрите. И Жолеваль провел затянутым в серую замшу пальцем по позолоченной раме. Ни грамма пыли, а между тем все здесь. Он хотел закончить свою мысль круговым движением руки, демонстрирующим опустошение большого зала, но остановился на полпути. На верхнем этаже раздался треск паркета под чьими-то шагами. «Но там кто-то есть», — прошептала Марианна. «Пойду посмотрю», — ответил Аркадиус. Он подбежал к открывшей свой широкий пролет лестницы и с легкостью танцора взлетел через две ступеньки наверх. Оставшиеся в зале женщины переглянулись, но нарушить тишину не решились. У Марианны было странное ощущение. Она чувствовала, что этот израненный, опустелый дом, где властвовал только портрет, несмотря на все, продолжал жить жизнью непонятной, может быть, скрытной. Она разрывалась между двумя противоположными желаниями. Усесться здесь, прямо на пыльном полу, чтобы ожидать бог знает чего, или же убежать. Закрыть за собой легко открывшуюся дверь и никогда сюда не возвращаться. Мысль о том, что скоро рабочие своим шумом нарушат тишину этого своеобразного святилища, угнетала ее, как дурной поступок. Однако никто, кроме нее, не имел права пересечь этот порог, разбудить спящее эхо старого особняка. Этот дом, о котором она еще вчера даже не думала, вошел теперь в ее душу и плоть, и она хорошо понимала, что не сможет безболезненно расстаться с ним. Ее взгляд снова встретился со взглядом портрета, который, казалось, следил за нею с момента ее прихода, и она из глубины сердца направила ему немую молитву. «Вы действительно хотите? Скажите, вы действительно хотите, чтобы я вернулась сюда? Я уже так полюбила его. Я возвращу ему былое великолепие. Вас снова будет окружать обстановка, достойная вас». Вдруг, словно дом захотел ответить ей, единственное целое в этом зале окно распахнулось под порывом ветра. Марианна подошла к нему, чтобы закрыть, и увидела, что оно выходит, как и другие, в небольшой сад, разбитый вокруг бассейна с позеленевшей стоячей водой, в центре которого задумался каменный амур с почерневшим носом, обнимавший большого дельфина, уже много лет не испускавшего воды. И вот именно в этот момент изливавшиеся дождем тучи разошлись и пропустили бледный нежный луч солнца, который приласкал щеки Амура, обнаружив его полную тайн улыбку. И не зная, собственно, почему, Марианна почувствовала себя умиротворенной и ободренной. К тому же и Аркадиус вернулся. «Никого нет», — сказал он. «Без сомнения, это крыса». Или треснула деревянная панель, — поправила его Фортюне, дрожавший от холода под своими мехами. — Здесь так сыро. — Вы уверены, что хотите тут жить, Марианна? — Конечно, — радостно воскликнула молодая женщина, — и чем скорее, тем лучше. Я попрошу архитектора сделать все по возможности быстрее. Они должны скоро прийти, я думаю. В первый раз она возвысила голос, словно официально утверждая свое право нарушить тишину. Его теплый звон торжествующе разнесся по анфиладе пустых комнат. Она улыбнулась Фортюне. «Возвратимся», — предложила она. «Вы до смерти замерзли. Ветер гуляет здесь, как на улице». «А остальные этажи вы не будете смотреть?» — спросил Жолеваль. Он должен сказать, что там полнейшая пустота, за исключением стен, которые не могли уворовать, и золы в каминах. Не осталось абсолютно ничего. Тогда я предпочитаю не смотреть. Это слишком печально. Я хочу, чтобы этот дом вновь обрел свою душу. Взглянув на портрет, она замолчала, чувствуя, что сказала глупость. Душа дома была здесь, перед нею, горделиво улыбаясь на фоне апокалипсического разгрома. Надо было только залечить его тело, воссоздать прошлое. Снаружи доносился стук копыт лошадей, нетерпеливо приплясывавших на мостовой. Крик разносчика, в свою очередь, разбудил эхо прежней улицы Бурбон. Это был зов самой жизни — и настоящего, сулившего Марианне столько радости. Под защитой любви Наполеона она будет жить здесь единственной хозяйкой, свободной поступать по своему усмотрению. Свободной — прекрасное слово. Тогда как в это же самое время она могла быть похороненной деспотичным мужем в глуши английской деревни, имея единственными подругами скуку и сожаление. Впервые у нее мелькнула мысль, что ей, пожалуй, повезло. Она нежно взяла под руку Фортюне и увлекла ее к выходу, не забыв бросить ласковый прощальный взгляд на портрет. — Пойдемте, — сказала она с оживлением, — выпьем по большой чашке горячего чая. Это единственное, чего я в данный момент хочу. Вы хорошо запрете, мой друг, не так ли? Будьте спокойны, — смеясь ответил греческий князь. Было бы очень жаль, если бы у вас украли хоть один порыв ветра. В хорошем настроении они покинули особняк и сели в карету, чтобы возвращаться к мадам Гамелен. Шарль Персье и Леонар Фонтен, которых можно было назвать близнецами императорского декорирования, долгие годы демонстрировали такой прочный союз, что по сравнению с ними Кастор и Поллукс или Орест и Пилат показались бы смертельными врагами. Они познакомились в мастерской их общего учителя Пейра. Но после того, как Шарль Персье получил в 1785 году гран-при в Риме, а Леонар Фонтен вторую премию в 86-м, они встретились под приморскими соснами виллы Медичи и с тех пор не разлучались. Это именно они вдвоем затеяли реконструкцию Парижа по вкусу Наполеона. И как не было ни одного ордера Персье без грифа Фонтена, так не было ни одного акта Фонтена без печати Персье. И поскольку, не считая двухлетней разницы, они были ровесниками, хотя один родился в Париже, а другой увидел свет в Понтуазе, они в повседневной жизни прекрасно играли роль неразлучных братьев. И вот этот в высшей степени представительный тандем французского искусства времен империи появился вскоре после полудня в дверях салона «Фортюне», салона, никогда не бывавшего таким пустынным. Наполеон хотел этого. Любезная хозяйка сочла должным не протестовать. И кроме госсека, никто в этот день не переступал ее порог. Оба архитектора приветствовали дам с изысканной вежливостью и сообщили Марианне, что они были сегодня на Лильской улице, чтобы посмотреть, как обстоят дела. «Его Величество император», — добавил Шарль Персье, — «поставил нас в известность, что работы должны быть произведены таким образом, чтобы вы, мадемуазель, могли войти во владение домом в кратчайший срок. Так что нам нельзя терять времени, тем более что особняку нанесен большой ущерб». «Мы также», — взял слово Персье, — «позволили себе уже сейчас принести вам несколько проектов планировки, которые мы подготовили на всякий случай, просто ради удовольствия запечатлеть некоторые идеи, на наш взгляд, отлично подходящие этому старому дому». Глаза Марианны во время выступления этого хорошо спевшегося дуэта перебегали с одного на другого, с малыша Персье на великана Фонтена, пока не остановились на свитке бумаг, одна из которых уже была развернута на столе. Она мельком увидела мебель в римском стиле, помпейские фризы, алебастр, позолоченных орлов и победные эмблемы. «Господа», — начала она мягко, стараясь подчеркнуть легкий иностранный акцент, который мог бы подтвердить ее венецианское происхождение, «можете ли вы ответить на один вопрос?» «Какой?» «Существуют ли какие-нибудь документы, устанавливающие, каким был особняк де Сельна перед революцией?» Оба архитектора переглянулись с плохо скрытым беспокойством. Они знали, что должны будут работать для одной итальянской певицы, пока еще неизвестной, но ожидающей самого высокого признания, певицы, которая могла быть только последним любовным капризом императора, и они ждали встречи с особой капризной, может быть, взбалмошной, которую нелегко будет удовлетворить. Начало беседы, похоже, подтверждало их опасения. Персье покашлял, чтобы прочистить горло. «Для внешнего оформления мы, безусловно, найдем документы, а вот для внутреннего...» «Но почему, мадемуазель, вас так интересуют эти документы?» Марианна прекрасно поняла, что кроется за этими словами. «Чего ради первозданное состояние старого французского особняка может интересовать эту дочь Италии?» Она поощряюще улыбнулась им. «Потому что я хочу, чтобы мой дом был по возможности таким, как до беспорядков. Все, что вы мне тут показываете, очень красиво и соблазнительно, но это не то, чего я желаю. Пусть особняк обретет свой прежний вид и больше ничего». Персье и Фонтен дружно воздели руки горе, как танцоры в тщательно отделанной фигуре балета. «Восстановить стиль Людовика XIV или XV? Но, мадемуазель, позвольте заметить, что это вышло из моды», — сказал Фонтен укоризненным тоном. «Такого больше не делают. Это старье в обществе не ценится. Его Величество император считает необходимым...» «Его Величество прежде всего считает необходимым удовлетворять мои желания», — мягко прервала его Марианна. «Я прекрасно понимаю, что восстановить внутреннее убранство в первозданном виде невозможно, так как мы не знаем, как оно выглядело, но я думаю, что вам достаточно сделать все в соответствии со стилем дома и особенно в духе висящего в зале портрета». Наступило молчание, такое глубокое, что Фортюне зашевелилась в своем кресле. «Портрет?» — спросил Фонтен. «Какой портрет?» «Ну да как же, портрет м...» Марианна спохватилась. Она чуть не сказала: «Портрет моего отца». а певица Мария Стелла не могла иметь ничего общего с семьей Дассельна. Она глубоко вздохнула и быстро заговорила. «Великолепный портрет мужчины, который мы видели сегодня утром, мои друзья и я, над камином в зале. Мужчина в костюме королевского офицера». «Мадемуазель», — хором ответили оба архитектора, — «уверяем вас, мы не видели никакого портрета». «Но ведь я еще не потеряла рассудок», — теряя терпение, вскричала Марианна. Она не понимала, почему эти люди не хотели говорить о портрете. В волнении она обернулась к мадам Гамелен. «Подтвердите, дорогая, что вы тоже его видели». «Действительно, я его видела», — встревоженно сказала Фортюне. «И вы утверждаете, господа, что в том зале не было никакого портрета? Я ясно вижу его перед собой, удивительно красивый и благородный мужчина в форме королевского полковника». «Клянемся честью, сударыня», — заверил Персье. «Мы не видели его. Поверьте, если бы мы там что-нибудь увидели, мы обязательно сказали бы вам...» «Все это достойно удивления. Подумать только. Портрет. Один в опустошенном доме». «Однако он был там», — упрямо настаивала Марианна. «Да, он был там». — раздался позади нее голос Жолеваля. — Но теперь его нет.